о том, как необходимо себе вести себя человеку, который встал на путь духовной реализации. Очень часто мы в своей жизни не очень правильно толкуем какие-то духовные понятия, какие-то духовные категории, пытаясь их низвести до уровня собственного понимания, материалистического понимания. Все писания на самом деле относятся к категории шастр. Что такое шастра? Шастра на санскрите означает священное писание, то есть писание, которое говорит о духовной науке. И ни в коем случае мы не можем рассматривать никакое священное писание с позиции материальных представлений. Как только мы сведем какую-нибудь шастру до уровня материального восприятия, как мы потеряем ту духовную нить, для которой она предназначена. Точно так же, как в христианстве, допустим, человек-царь. Или там есть такая фраза, что он будет управлять всеми этими живыми существами. Или та фраза, которая говорит о том, что «дай хлеб насущный». Я уже сегодня утром объяснял. Если мы все сведем к хлебу, к такому пониманию, что молитва относится к хлебу, то это будет слишком материалистическое представление. «Дай хлеба». Есть разные категории уровней восприятия. Так же, как есть люди, которые поклоняются только из материальных соображений Богу. То есть они ходят в церковь, они ходят в датсаны, они читают книги, священные писания, но всегда выуживают там то, чтобы принесло им материальное благо. Они сводят все к материальному благополучию. Но эти писания относятся к духовному разделу. Если там говорится о каком-то богатстве, то там ни в коем случае не говорится о материальном богатстве. Там говорится о богатстве духовном. Если уж там и говорится об освобождении, то об освобождении из круговорота рождения и смерти. Помните, когда Господь Иисус Христос приходит в Иудею, то там идет слух, что придет Спаситель. И каждый почти воспринимает его личность как Спаситель от чего? От интервенции Рима. Но Писания говорят о Спасителе. И кто-то воспринимает Спасителя, что этот Спаситель приходит и спасает их от интервенции какой-то. И там есть упоминание о такой личности, как Варавва. И он сразу думает, ага, придет тот, кто спасет нас от интервенции Рима. И все его воспринимают и ждут, как спасителя, который их научит, как победить военным путем Рим. Вот точно так же мы можем свести все понимание священных писаний до материального восприятия и спекулировать по этому поводу. И превратиться в так называемых, как говорит Христос, фарисеев, которые очень много говорят о Боге, но на самом деле не понимают, о чем даже говорят священные писания. И о каких классах, о каких понятиях, о каких категориях. И какие вводные в духовную жизнь существуют в этой терминологии, в этих понятиях, в этих оборотах. Они отвергают закон кармы. Но в том же христианстве спрашивают, Христос, за кого считают меня люди? Что говорят? Некоторые тебя считают за Илью. Даже эта одна фраза говорит о том, что они знают о законе перерождения. Но когда это все сводится к материальному восприятию, можно сказать, ты похож внешне на Илью. Закон кармы прослеживается в этих понятиях: время разбрасывать камни и время собирать камни. Можно все свести до материального восприятия. Любые буддийские трактаты, любые философские трактаты, связанные с духовной жизнью, все можно свести к материальному восприятию. Дай хлеб насущный. А преданные Господа говорят: дай хлеб, потому что нашим хлебом является служение. Давай нам служение каждый день себе. И это наш хлеб. Мы живем тем хлебом, который ты нам посылаешь, потому что этот хлеб — это служение тебе. Итак, общество разбито на разные уровни сознания. И в зависимости с уровнем сознания мы воспринимаем те или иные вещи, те или иные продукты творения. Мы говорим: Земля круглая, Солнце дальше Луны и все остальное. Мы живем один раз, пей, гуляй, веселись. Нет никакого Бога, нет никаких наказаний. Нет законов, которые бы нас наказали за наши поступки. Мы даже не можем правильно посмотреть на силы природы, на законы природы. Мы говорим о законе сохранения энергии, но отвергаем закон кармы. Это полное невежество и абсурд. Тут же провозгласить закон сохранения энергии, принять его. Но когда всплывает в священных писаниях закон кармы, говорит: нет, кармы нету. Закон сохранения энергии как раз связан с кармой. Что любой поступок, любое действие несет с собой. Все очень понятно. Люди, развивая материалистические знания, никак не могут их связать с тем восприятием, которое дается в священных писаниях. Они никак не могут понять, что же делать. Точно так же и Арджуна, выслушивая наставления Кришны, он все время смотрит с позиции каких-то материальных представлений добра и зла. Это добро, а это зло. Когда Христос говорил: если тебя ударили по правой, подставь левую, можно тоже посмотреть с позиции глупости на это. И кто-то скажет: фу, какая противная религия. Тебя бьют по одной щеке, а ты как какая-то низкая, низменная, животная личность подставляешь еще вторую. Какое присмыкание. Но как только посмотреть на эти вещи с позиции каких-то духовных знаний, как в этом заключен великий смысл. Величайшая глубина поведения и духовного восприятия тех или иных событий, происходящих живым существом здесь, в материальном мире. Как только начинается око за око, глаз за глаз, как тут же человек ввергается в круговорот кармы. Потому что каждый поступок несет за собой новый. Любое действие несет противодействие. Как можно погасить? Только лишь принимая непротиводействие. Это знание, исходящее от впитания абсолютной истины. От связи с абсолютной истиной. Если мы имеем знание, мы этого не делаем. Кто-то, может быть, считает, что это хорошо. Но когда мы начинаем разворачивать это и приводим к результату, мы видим, что это плохо. Нам сказали: коммунизм – это хорошо. Социализм – это хорошо. Мы начали это делать, но когда мы пришли к результату, мы и подразумевали совершенно другое. И оказывается, и они подразумевали совсем другое. Да к чему же мы приходим? Вроде бы были знания, вроде бы была личность, которая объяснили эти знания, были личности, которые объясняли, и были те, кто это могли сделать, и они положили в своей жизни, но каков же результат? Когда это делали, все говорили: хорошо. Когда это получилось, все сказали: и это плохо. Мы построили то, в чем жить невозможно. Зачем мы это строили и положили столько сил? Это есть незнание. Это есть невежество. Когда изначально люди даже не понимают, как нужно действовать. В каждой семье человек ест мясо и говорит своему ребенку: кушай мясо, а то здесь в Сибири замерзнешь. Это полное невежество. Человек даже еще не разобрался в законах генезиса. Он даже не разобрался в том, как устроен человек и какая реакция у человека в зависимости с изменением его сознания на продукты питания. Веды говорят: человек, находящийся в гуне благости, ест такую пищу. Человек, находящийся в гуне страсти, ест другую пищу. И человек, находящийся в гуне невежества, ест совершенно третью пищу. На все живые существа, на все науки, на все действия веды смотрят с позиции трех гун материальной природы. Страсть, невежество и благо. Вы принимаете такую философию, значит, эта философия будет соответствовать тому уровню восприятия, к какой гуне вы относитесь. Если вы невежа, вы будете практиковать невежественное учение. Если вы страстная натура, то вас обязательно заинтересует страстная философия и страстная практика, которая ведет к материальному благополучию. Если вы в благости, вы чуть-чуть повыше. Поэтому все писания несут в себе несколько категорий. Тамасика, раджастика и сатвика. Тамасика – невежество, раджастика – страсть и сатвика – благость. И человек может слушать одно и то же знание, но воспринять его, если он сам в невежестве. Он воспринимает только все то, что относится к этой категории, к невежественной. Человек в страсти, слушая это же, вот представим, три человека сидит, и им говорят одно и то же. Один из них в тамасе, другой в раджасе и третий в сатве. И у них у всех будет разное знание. Это как Христос, который проповедует знания, и у него 12 апостолов. И эти 12 апостолов – олицетворение смешанных гун материальной природы. И когда Христос исчезает из их жизни, воскресение, все, они все 12 начинают между собой спорить. Над одними и теми же словами, которые они получили от него, они спорят по поводу его поступков, и появляется 12 разных толкований сразу же. Автоматически, мгновенно. 12 разных толкований. Мы только говорим о трех гунах материальной природы. А тут появляются 12 категорий бытия Господа Иисуса Христа. Что же из них истинное? Потом приходит Павел, который никогда даже не видел в глаза Христа и никогда с ним не общался, и он начинает спорить по поводу Христа с теми, кто его видел и кто с ним общался. Они мало того, что 12 человек не могут разобраться между собой, когда они с ним вместе были все 3 года. Приходит человек извне, который со всеми 12 начинает спорить по поводу того, чего он не знал и не видел. И за 2000 лет мы сейчас говорим о том, чего даже мы представить себе не можем. Христос ел мясо, пил вино. Что он там еще делал? Как он еще там не прелюбодейничал только? Как еще до этого они не дошли? В священных писаниях Христа описывают как садху, как сияющего садху. Садху – это полностью реализованная душа. Более того, Шрила Бхактан Сарасвати говорит, что Иисус Христос относится к категории шакти-овеша-аватара. О нем описано в Пуранах, что он Сын Божий, рожденный от Девы. Веды никогда не говорят о том, что он ел мясо и пил вино. И Млечхи, то есть деградированная цивилизация, сделала из него подобие себе. Он пил вино, чтобы пить вино, и он ел мясо, чтобы есть мясо. И носить крестик еще к тому же. Вера в распятие. Христос никому не дал такого наставление. Верь в распятие. Он сказал, заповеди. Свою любовь ко мне вы проявите через исполнение заповеди. И он оставляет 10 заповедей. Но кто-то начинает верить в распятие. В распятие. Это как верить в чьи-то ботинки. Верить в чью-то постель. Если кто-то умер на постели, давайте сделаем маленькую постель и будем ее носить на груди. Разве он приносит распятие? Он приносит определенное знание и определенную практику, которая позволяет избежать каких-то проблем. Каких же проблем? От чего спасает Господь Иисус Христос? От последствий кармы. Он говорит, я пришел принять греховные реакции. Что такое принять греховные реакции? Что такое греховные реакции? То есть мы совершаем какие-то поступки, и нам приближаются за это реакции. И он говорит, я пришел принять греховные реакции. То есть, я пришел принять на себя то, что вы сделали неправильно. И тем самым, как духовный учитель принимает реакции ученика, давая ему посвящение, я хочу дать вам знание, которое позволит вам впредь не получить этих греховных реакций. Это и называется спаситель. Он спасает их от греховных реакций. Он спасает их из ада, из низших планетарных систем, вызволяет их. Таковы писания. Почему я о них рассказываю на Бхагавад-гите? Потому что все мы привязаны здесь, сидящие, кроме меня и кроме преданных, привязаны к христианским понятиям. Если бы сейчас здесь сидели, бы им рассказал, как они сводят слова Господа Будды до этого, до материального восприятия. Они от мяса, от имени Господа Будды. Ахимса. В Писании говорится, что Верховная Личность Бога приходит в могущественном воплощении, как Господь Будда, чтобы преподать закон Ахимсы, не причинение насилия и вреда ни одному живому существу. И благодаря его деятельности по всей планете в течение 6 столетий распространяется вегетарианство, 100% вегетарианство. Люди полностью отказываются от убийства живых существ, любых категорий, насильно, не насильно, и он говорит в Упанишаде: никогда не верьте, что я ел мясо, и что я кому-то когда-то разрешал в прошлом, или разрешу в настоящем, или в будущем. Это буддизм, что мы видим сейчас. Какая интересная адаптированная философия. К чему же она адаптировалась? Она адаптировалась полностью к отсутствию того, что является основой. Так же, как в принципе и в других религиозных системах. Почему же это происходит? Потому что все воспринимается глазами материальных условий, материальных качеств и материальных устремлений. Поэтому Кришна говорит Арджуне: поскольку я являюсь трансцендентной личностью, ты не должен воспринимать мои указания как материалистические. Если я тебе говорю «сражайся», ты не должен проявлять какое-то материальное сострадание. Если я тебе говорю, что здесь необходимо сражаться, ты должен понять, что это не материальное наставление. Ты не можешь ее воспринять в категории «хорошо» или «плохо». Как христиане, когда прибивают Христа, они говорят: о, это плохо, что он не спасает себя. Они встали внизу и говорят: ну спаси себя. Ну спаси, как в цирке. Давай, чудо, спаси себя. Вместо того, чтобы подойти и снять его, они говорят: давай, спаси себя. Мы такие падшие, мы не можем тебя спасти. Ты сам себя спаси. Ты докажи нам, что ты Бог. Ну давай. А он висит на кресте и взывает: Аллаи, Аллаи, о Всевышний, о Всевышний. Бхагавад-гите Кришна говорит: о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает непременно. Чему же учил Христос? Сегодня воскресенье. Кто помнит о подвиге Христа? Сегодня воскресенье. Многие ли помнят, чему Христос научил своим воскресением? Что спасение — это полная концентрация на природе Всевышнего. Как только можно вырваться из круговорота рождения и смерти? Но все говорят: к воскресенье можно пивка попить. В воскресенье можно постираться. Даже сам принцип на территории, где проповедуется знание, и где каждый бьет себя в грудь ногой и говорит, что он христианин. Люди косточки обгладывают и говорят о Будде, о Мани Падмехом. Да, это какая-то благочестивость, но это опять же относится к тому восприятию раджас, тамас и сатва. Те, кто более благочестивы, они воспринимают эти вещи, что да, на самом деле ахимса, не надо этого делать. И есть такие буддисты, которые понимают, что нельзя есть мясо. Люди, даже занимающиеся боевыми искусствами, если они обратятся даже к той традиции буддийской, которая существует в древних системах, допустим, военного искусства Китая, Японии, Кореи, Те монастырские системы, там говорится, ты приходишь в монастырь, тебе сразу говорят. Ты должен запомнить две вещи. Ты не должен никого убивать и не должен есть мясо. Так начинаются трактаты все о военном искусстве. Ты не должен никого убивать. То есть воин приходит научиться убивать. Он не приходит в монастырь научиться убивать. Он приходит научиться состраданию. Через военное искусство. Что же сейчас мы видим? К состраданию ли ведут эти искусства? Развивают они много сострадания, они развивают в людях. Почему? Потому что все даже это начинает восприниматься чисто с материалистической точки зрения. Все духовное отбрасывается. Поэтому Кришна говорит Арджуне: вырви из сердца, вырви ты из сердца эту недостойную жалость. Почему он жалеет? Потому что он думает, что это материальные указания. И когда человек думает о чем-то, как о материальной субстанции, ему очень сложно понять духовные принципы. Практически почти невозможно. Это хорошо, это плохо. Мать говорит сыну: это очень хорошо есть мясо. И он ест мясо. Она считает, что это хорошо. Но если бы у ней было знание, она бы говорила: о боже мой, что я тебе говорю? Боже мой, чему я тебя учу? Прабхупада всегда говорил, практически родители становятся первыми духовными учителями. Ребенок полностью им предан. Он полностью предается тому, что говорит ему мать и отец. Но невежественная мать и отец чему учат? Как ребенка отвести в ад. Из лучших еще к тому же соображений. Нет большей глупости из лучших соображений уничтожить твоего ребенка. Дать ему неправильные знания. И потом сетовать по поводу истинных знаний. Откуда вдруг у ребенка столько всяких напастей? Это есть невежество. Так вот, вот этот пример о сострадании ребенку, как раз можно представить вот этот пример, о котором говорит Кришна Арджуне. Вырви ты из сердца эту недостойную жалость. Ты в незнании сострадаешь. Так же, как мать говорит ребенку, из сострадания она его в ад уводит. Просто не имея знаний. Поэтому Кришна говорит здесь: воспрянь, встань и делай, как я тебе говорю. Вернусь к христианству. Мария приходит к Христу, плачет вся, заплаканная, вытирает ему стопы волосами, дает свою эту накидку, чтобы он уселся, и говорит: как жить должна я? Что делать? И он говорит: 10 заповедей. Возлюби Бога всем сердцем своим, возлюби ближнего. Не кради, не лги, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй. И начинает перечислять. Что делать должна, говорит она, иди и расскажи другим. Сама действуй, следуй так и расскажи другим. Она встает и уходит. Апостолы все подходят, говорят: что, почему? Почему она? Что за милость такая особая этой проститутки? И вы не ведаете вы истинного положения живых существ. Ибо святая она. Ибо вы всегда спорите со мной, даже общаясь, не можете принять. А она смиренно пришла, приняла и выполняет. Кто же лучше? Они не могут понять, кто лучше. Так же, как Христос рассказывает эту историю про двух сыновей и отца. Позвал отец сына смиренного, добропорядочного и дисциплинированного, и сказал: сын мой, и сказал сын: да, отец. Спахать бы поле надо к утру. И сказал сын: конечно, отец, для тебя что угодно. Но встал отец утром, и не вспахано поле. Тогда позвал он сына младшего, недисциплинированного и все время спорящего, и сказал: сын, спахать поле. А почему я? Ай, там. Но встал утром отец, и было вспахано поле. И спрашивает он: кто же настоящий сын своего отца? Так и люди. Пока они живут в незнании, они могут действовать как угодно. Но это не значит, что они несут за это каких-то реакций. Но когда они получили знания, на самом деле становится тот достойным, кто эти знания принимает и действует так. Даже если это произошло не сразу. Точно так же и в Бхагавад-гите Арджуна не тоже сразу не может принять этого. Поэтому Кришна ему объясняет, что есть материальные представления, а есть духовные представления. И все твои материальные представления, они тебя обременяют. Поэтому ты так смотришь на все сентиментально, с позиции сентиментальности. Это как та история, когда царь отказался казнить преступника. Шасты предписывают, что царь за преступление должен казнить. Почему? Потому что человек получает за свои поступки наказание в этой жизни. И сразу реакция забирает весь этот грех, последствия греховного поступка. И у человека остаются только благочестивые реакции. То есть, если он получает наказание в этой жизни, у него остаются только благочестивые реакции. И когда он умирает, у него в запасе только благочестивые реакции. Он получает либо более лучшее рождение, либо уходит на райскую планету. Если его не казнить, у него остается греховная реакция. Значит, благодаря тому, что он не получает наказания, после смерти он идет в ад. И поэтому в ведические времена, чтобы давать милость людям, цари казнили. За определенные поступки, когда их было столько, что надо было казнить, казнили, как особая милость это была, чтобы человек не пошел страдать или не получил плохое рождение в следующей жизни. Потому что все делалось в соответствии со знанием. И вот один царь, под воздействием жены сентиментальной, она сказала: о боже мой, гуманизм, гуманизм, надо быть более сострадательным. Вот так же, как здесь. Жалость она проявила. И царь поддался и не наказал этого человека, оставив его жить. И дальше описывается, что этот человек, не получив наказания, после смерти попал на одну из адских планет, Анхатамиса, где 100 000 жизней страдал и проклинал этого царя за то, что он его не казнил. А царь за то, что не выполнил свой долг, получил реакцию. Он в следующей жизни стал шудрой, то есть родился рабочим. Он потерял царское положение. Хотя династия царей должна передаваться, то есть они даже перерождались в семье, в семье кшатри или брамана. Но он даже утерял эту кармическую связь, родившись в семье работяг. Так говорится, одна глупая сентиментальность, незнание, а какое-то глупое сострадание, которое не есть на самом деле состраданием, и жалость это, а невежество полное. Просто человек не знает законов, законов материальной природы, законов материального космоса даже не знает. В день на скотобойнях погибают миллионы животных, миллиарды животных погибают каждый месяц. И они удивляются, что землетрясение, что зима где-то есть, что где-то есть наводнение, что где-то войны. Они даже, материалисты даже не подразумевают, что это является причиной того, что происходит в мире. Они даже не видят этой связи. И они говорят о каком-то сострадании. Они говорят о каком-то, о какой-то любви к кошкам и собакам, показывая программу «В мире животных». Те же, кто этому способствует. Они говорят о человеческих правах, полностью ущемляя права всех живых существ. Такова материалистическая цивилизация. Она ведет только к разрушению. Поэтому материалистов в ведах называют асурами. Говорится, что идет вечная война между полубогами, которых называют суры, и асурами, демонами, материалистами. Асуры – это материалисты. И существует асура-дхарма. Дхарма – это учение. А асура-дхарма – это демоническое учение, которое полностью отвергает Бога и говорит, что мы не души, что нету закона кармы, нету ничего. Это демонические философии. И есть всегда провозвестники этих философий. И есть миры, которые подталкивают этих личностей принимать эти философии. Поэтому пока общество не задумается о проблемах этого, очень сложно будет говорить о сострадании, о доброте чьей-то. Какой добрый он был. Махатма Ленин. Агни-йоги. Настолько в невежестве могут находиться всякие учения, что они называют асуров махатмами. Махатма на санскрите — великая душа, полностью предавшаяся Богу. Это махатма называется. Они говорят, Гитлер был махатмой, Ленин был махатмой, махатма Сталин у них. Очень странно вообще, кто такие агни-йоги, если у них эти махатмы. Не асура ли дхарма в своем продолжении? Как можно все очень хорошо использовать? Можно использовать все ведические понятия. Гитлер все забрал из ведических писаний. Арии, свастика, великий поход арийский, варнашрама дхарма. В священных писаниях, в разделах Асурики говорится, что демоны полностью знают священное писание. Но они не принимают, что есть Бог. Они говорят о том, что Бог — это обычная личность, которая путем аскез и знания стал Богом. Поэтому кто совершит больше аскез и приобретет больше знания, он его потеснит и станет сам Богом. Да? Это и есть асура-дхарма. А асура-дхарма есть разные категории, где вообще говорят, Бога нет. Вообще его нету. Страсти невежества. В Бхагавад-гите Кришна говорит, даже в зависимости от гун существует вера. Люди в страсти поклоняются великим личностям и демонам. Люди в невежестве — духам и предкам. Люди в благости — полубогам. Но только высшие из людей поклоняются верховной личности Бога. Поэтому такое понимание или какое-то такое невежественное сострадание. Человек ест мясо, но очень любит кошек. Это лицемерие. Люди работают на мясокомбинате в убойном цехе и очень сетуют там какой-то о птичках. Они посылают деньги на экологию, на защиту экологии. Нет ничего более лицемерного. Это лицемерие. Люди говорят о благе, о доброте всех живых существ, о мире, и даже не поймут, что является причиной войн. Поэтому Кришна говорит здесь. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную жалость и воспрянь. О ты, карающий врагов. Почему же здесь упоминается о том, что он кшатрия? Говорится, что кшатрии и браманы знали только священные писания. Вайшьям и шудрам это было не дано. Только кшатрии и браманы знали науку самоосознания. Поэтому он и говорит, что же за малодушие ты проявляешь? Почему ты перестал знанием руководствоваться? Почему же ты руководствующий невежеством? И твое это так называемое жалость, он называет не сострадание, он говорит, жалость, недостойная жалость. Это не сострадание, это жалость, это сентиментальность, то есть невежество. По поводу своего предназначения. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Да. Мне недавно попалась хорошо к основе буддизма. Сидхарта Дасвами, там пришел там гости кому-то и сказал, у тебя там жареная свинина, не положи, а очень самое не давай. Так это получается, что... Да, они очень много, они сейчас очень много написали про свинину, про там, кто-то говорит, что он хоть вообще куском мяса подавился. Я говорю, Христос в похмелье умер. Очень много, всякой болтовни очень много. Это называется разадаптация, то есть, когда какие-то священные вещи, потому что нету хранителей знания, да, и людям позволяет искажать это. Вот как Бхагавад-гита. Почему Прабхупада написал Бхагавад-гита, как она есть? Потому что точно так же. Вырывали шлоки, вырывали то, там все, какие-то интерпретации давали, не туда, по сочетанию слов. И он говорил, все эти Бхагавад-гиты, которые представлены в материальном мире, они не имеют отношения ни к одной сампрадае. Сампрадая называется авторитетный источник. Парампара — это цепь ученической преемственности. И все эти Бхагавад-гиты, которые были, они не относятся ни к одной цепи ученической преемственности, кроме Бхагавад-гиты Шанкары, которая дает раздел тамасики, то есть невежество. Он собирает под этими комментариями невежественных людей, давая им возможность хоть на невежество, но воспринять какие-то позиции Бхагавад-гиты. И в конце он говорит, паро нараян абьяктам. Он приходит к выводу, что верховная личность Бога есть, и он нараян, и он вне этого творения. Все, на этом останавливается. И дальше идут другие, которые раскрывают всю суть. Сампрадая, цепь ученической преемственности. Ни в одной религии, присутствующей сейчас на Земле, нету цепи ученической преемственности. Ни в одной. Ни в буддизме, ни в христианстве, ни в мусульманстве. Но там существует. Только в этих. Это вот четыре сампрадая. Поэтому, когда нету цепи ученической преемственности, знание искажается до неузнаваемости. До неузнаваемости. Поэтому в вайшнавской традиции говорится, что человек должен передавать в точном соответствии то, что он услышал от своего духовного учителя, без искажений, без того, чтобы туда что-то по собственной прихоти внести, или то, что оттуда вынести. И он лишь может адаптировать комментарии в зависимости со временем, местом и обстоятельством, дабы сохранить суть понимания. То есть люди непосвященные, поэтому пишутся комментарии. Вот если, допустим, не знать Махабхарату, да, не знать даже того, кто такие Кауравы, и что, как произошло, люди вот читают Бхагавад-гиту и говорят, о боже мой, если Бог сострадания, он тут к войне призывает. Ай-яй-яй. Вот пожалуйста, если не будет комментариев, как они поймут, почему он призывает на Курукшетре воевать? Так? И у многих, кто читал книги Бхагавад-гиту, они говорят, как же так, какое сострадание там, на войну позовет. Но есть комментарий, что 5000 лет назад во высших сферах, в районе высших планет, произошла большая космическая война. Говорится, там было около 80 миллиардов виманов, они были разбиты. Виманы — это летательные аппараты. Такая война была большая. И где демоны потерпели крушение, то есть весь их воздушный флот был разбит сурами. Эти все звездные войны, что там они видят, все это происходит на самом деле. Все то, что они фантазируют, они говорят, фантазируют. Никакой фантастики нет. Ничего ниоткуда не берется. Весь мир, весь эфир пропитан волнами, радио и телеволнами. Все законы кармы, прошлое, настоящее и будущее, все присутствует в клешах, в этих так называемых, есть такое понятие, акаши шастра. То есть в эфире сохраняются все понятия. Они там есть определенные шифры, коды. И человек, который умеет это делать, он может подключиться и в любое знание из эфира вытащить. Любое. Буква в букву. Проработать эти коды через себя и проговорить их. Как вот радиоприемник. Вы настраиваете на волну, на определенную. Он принимает определенные волны. Волны в эфире. Вибрации. И он проговаривает в звуки. И получается, что, дорогие радиослушатели, вы слушаете пульс радио. Но попробуйте это без приемника услышать ухом. Вы не услышите. То есть должна быть какая-то определенная механизм восприятия. И некоторые люди с помощью йоги обладают этим. Когда есть чистое сознание, есть определенная техника, они развивают это. И есть очень многие, вернее сейчас их очень мало, но есть йоги, которые занимаются этим считыванием священных писаний из эфира. Акаша шастра называется. Шастры — священное писание. Акаша — эфир. Писания, которые всегда сохраняются вечно в эфире. Навечно. Они никуда не деваются. Если даже вы их берете, уничтожаете, сжигаете. Нет, они все там. И все остается сохранено, в сохраненном виде. И также это акаша-шастра разделяется на три плана. Тамасика, раджастика, сатвика и трансцендентная. Если вы в тамасе, вы можете подключиться к каким-то определенным. Но вы соберете все, что касается духов привидений. Потому что вы в тамасе. Если вы там, кстати, в каком-то в раджасе, вы соберете все это асура-дхарму. Как Карл Маркс, что-то сидите, раз что-то в голову ударит и давай писать. Бога нет, все люди так ведь равны. Все люди братья какие-то. Да, все люди братья. Но все не равны в качествах. Есть подонок и есть честный человек. Как же они могут быть равны? Да, они равны в том, что они оба люди. У них две ноги, две руки. Но и качества абсолютно не равны. Есть убийцы, а есть благочестивые личности. И смешивать их — это тоже глупость. Таковы принципы. Таково восприятие. И если мы дальше начнем говорить о комментариях вайшнав, когда они рассказывали, как произошла эта битва на Курукшетре, и что являлось причиной, что демоны, они пришли и хотели завоевать эту планету Земля, Бхарата-варшу. Почему? Потому что Бхарата-варша является вратами в духовный мир. То есть отсюда это огород, где рождаются святые, те личности, которые пополняют высшие планеты. И демоны никогда не заинтересованы, чтобы здесь процветало знание. Они не хотят, чтобы знание процветало. Вы не думаете, что демон — это черт с рогами, как христианское восприятие. Каждый раз, когда людям объясняешь, они сказок начитаются, и у них все бабай с рогами там. У них если демон, то обязательно сразу видать, что он демон. У него прямо на лбу написано: «Я демон». И вот демон у них такой вот, как вот на картинках рисуют, там с крыльями какой-то, черт какой-то. Есть описания демонов, у них такие красивые тела, они как полубоги выглядят. Они летают на этих своих летающих тарелках, именно тарелках. В этих своих костюмах, называется Невата Кавача. Герметичный костюм стального цвета. Они описаны в шастрах, Невата Кавача называется. Они двигаются со скоростью Манаджала, скорость ума. Они обладают 8 основными и 12 подсовершенствами. Они могут телекинез, телепортация, продвижение, становиться видимым и невидимым, двигаться по лучу, облегчать любые предметы, управлять любым сознанием любого человека, входить в тело любого человека, это невозможно даже им противопоставить себя. Это демоны. Они всегда против знания. Против того, чтобы у кого где-то процветало какое-то знание, ведическое, истинное. Они всегда хотят исказить все. Даже есть предсказания. Я же уже объяснял, что в Кали-югу демоны будут приходить, и они будут под видом священнослужителей искажать Писание. И распространять адхарму, то есть незнание. Говорить, что это можно, все можно. Нет, да ты что, все можно. Христос, пьяница, там мясо ел, там еще что-нибудь. Все снизвести, так сказать, до уровня невежества. Потому что это как хорошо, когда все в невежестве. Как здорово, какая почва для собственных дел. Когда никто ничего не знает, никто ничего не... Были времена уже здесь в стране, когда все были как роботы. И кто только даже позволял себе думать, все, архипелаг ГУЛАГ. Потому что так удобно заниматься всем остальным. Когда нет знания, когда процветает лишь одно невежество. Поэтому была Курукшетра. Потому что демоны вселились в царские семьи, они вошли чрево царских жен. Есть описание, как било сварги демоничные планеты, посылали этих ставленников, миллионы их было здесь, и как они приняли рождение, и как они хотели уничтожить ведическую культуру полностью. И тогда Кришна, чтобы защитить ведическую культуру, сказал: все полубоги должны воплотиться тоже людьми, и в этом одном роду. И создаться конфликтная ситуация, она естественно создаться, потому что представьте, в одной семье один сын демон полностью воплоти, так сказать, а второй полубог. Конфликт будет. Потому что то, что должен полубог действовать, никогда так не будет действовать демон. И конфликт назрел. Только лишь для того, чтобы очистить эту планету от демонов, была нужна эта битва. Поэтому Кришна и говорит Арджуне: ты обязан сражаться. Ты не смотри, что они твои родственники. Я тебе раскрою суть того, что произошло. Ты не знаешь ничего, но я знаю все. И он раскрыл. И в шастрах это описано, как Арджуна будет раскрывать план демонов. Потому что Брахма и полубогиня Бхуми, суть нашей земли, они обратились к Кришне и сказали: избавь нас. Избавь от этих демонов. Такова битва. И не надо думать, что сейчас все так же не происходит. Поскольку знания утеряны, никто даже не может разобраться, откуда какие писания берутся, еще они с собой несут. И кто провозвестники этих писаний? когда приходит 250 Иисусов Христов. И каждый имеет сотни тысяч последователей в каждой стране. Какое второе представление? Вот 250-е уже было. Тут в России только, по-моему, больше десятка. И каждый имеет, я говорю, сотни последователей. Какое невежество кругом. Махатм сколько стоит. Каких йогов, всяких гуру. Улыбающихся. Потому что люди глупые, сентиментальные. Им улыбнись, все, они считают, что ты гуру, раз ты улыбаешься. Все на уровне материального восприятия берется. Поэтому, когда Прабхупада спрашивает,